По случаю 52-й годовщины со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Компартия Непала, Марксистско-Ленинская и Народная прогрессивная партия Нигерии 10 и 13 июня выступили с заявлениями. Господин Ким Чен Ир, говорится в заявлениях, постоянно углублял и развивал созданные президентом Ким Ир Сеном идеи Чуче, последовательно притворял их в партийное строительство и партийную деятельность, и тем самым укрепил и развил Трудовую партию Кореи в самостоятельную партию, в нерушимую партию, которая без малейшей ошибки в своей линии направляет по единому пути победы дело социализма.